Вы подумали об этой стороне дела, милорд. Наши агенты сообщают несколько иные сведения. Русских дворян смутил характер самой Екатерины. С ее решительностью и резкостью она вполне могла не пустить в Россию своего мужа, которого терпеть не может. Но зато никому не доверила бы управление страной и наверняка вмешивалась бы во все государственные дела. Если вы ничего не имеете против, можно заглянуть в ее досье. Теперь это просто необходимо. Убежден, нам еще не раз придется сталкиваться с герцогинями Кленбургской, и никто не знает, какого влияния при дворе она сумеет достичь. Итак, весела. Очень любит общество. Чрезвычайно говорлива. В разговоре неосторожна и небрежна в выражениях. Никогда не признает своих ошибок. И, несмотря ни на что, до конца настаивает на них. Невнимательна к собеседникам и никогда не прислушивается к чужим мнениям. Склонна к увлечениям, но легко переносит разочарование в любви. Любовники оставляют ее первыми. В числе фаворитов князь Борис Туркестанской, князь Белосельской-Белозерской, князь... Пожалуй, этот список можно не продолжать. Признаю вашу правоту, с таким досье трудно рассчитывать на большое число серьезных сторонников. Но остается Прасковья, младшая из сестер. Вот в отношении нее роковую роль сыграл как раз ее муж, тем более вполне законный, тем более отец ее сына, которому около 6 лет. Избрание Прасковьи было бы избранием на престол Дмитриева Мамонова. Он так нелюбим в России. Нет, не то. Семья Дмитриевых-Мамоновых древняя, но недостаточно знатная, чтобы ей уступили дорогу другие, более аристократические и влиятельные семьи. Дворянские междоусобицы? Вот именно, милорд. У Дмитриева-Мамонова был единственный выход – составить себе и жене партию среди беднейших дворян и офицеров и подняться к власти на их амбициях и надеждах. Он не позаботился об этом заблаговременно. Прасковье же подобная задача была не под силу. А царевна имела это в виду? Она единственная из всех имела и немало сделала. Если бы не приезд в Москву такого множества дворян из провинций, которых привлекли предполагавшиеся свадебные торжества Петра II, эта женщина могла бы выиграть. Опять предположение. Надо иметь в виду ее возможности и честолюбие на будущее. А пока вернемся к новой царице. Итак, выбор пал на Анну. Именно отлученная от жизни русских столиц и двора, именно стесненная в материальных средствах, именно лишенная всякой партии сторонников России, именно незамужнюю. Кандидатура на исполнительницу чужой воли, конечно. Еле сопротивляться решениям и условиям Верховного Тайного Совета. Эти условия уже нам известны? Пока нет. Но, надо думать, Алексей Бестужев сумеет их нам в самое ближайшее время передать. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. Мамка! Мамка! Куда подевалась мамка? Да скорей же ты! Когда надо, век не докличешься. Бегу, ясонька, бегу. Случилось что ли чего? Мамка! В царицы меня выбирают в Москве. Государы не ставят. Что это ты, голубушка, в себе ли? В какие царицы? В наши, в русские. Верховники в совете тайном на мне сошлись, что мне императрицей быть, мне, мамка. Господи, а нету ли обмана тут какого? Сразу и в царицы. С чего бы, матушка? Да верно, верно, все, мамонька. Павел Иванович Ягужинской тайно нарочного своего прислал упредить, приготовить. Вот он, на кухню послала. Поест и в обратную дорогу, чтобы никто не видел. Ой, ну дай ему Господь всех благ хорошему человеку. Только как можно на кухне-то, Аннушка? С такой вестью в парадных горницах принимать надо, одаривать. Радость, радость какая, как во сне. Еще чего, в парадных горницах. Совсем мамка соображение потеряла. Нарочного да в царицыных покоях? Ну уж сразу и царицыных. Ты доживи, покуда настоящие послы приедут. В ноги поклонятся, просить станут, да и того мало. Еще до Москвы доехать надоть, в собор Успенский войти. Вот как скипетр да яблоко державное в белой рученьке возьмешь, тогда и толкуй о царицыных покоях. А покамест молчи. Счастье-то оно пугливое. Враз улетит, ищи свищи, не отыщешь. А щедрость твоя, царевна, окупится. Еще как окупится. Ведь первый человек от тебя, царица-то, в Москву поедет, сказывать станет. Ой, не скупись, Анна Иоанна, еще успеешь, Бог даст, казну царскую считать, а сейчас из последних грошей да по-царски одари. У самой нет, я за тебя все, что припрятала, отдам. Да случилось-то все, как скажи.